«То они возятся, как старые паралитики. Не трепыхайся, всего 3 минуты прошло. Интересно, когда очнется и примется орать и колотить в железо Альбин? Надеюсь, я не угробил его». «Боже ж ты мой, а до появления той самой щели в храме уже меньше часа. Цезарь, будь добр, сбегай, поторопи ребят. А, вот они». Мальчики и девочки стали шеренгой, аккуратные, молчаливые. Корнелий вереницей вывел их через проходную, Цезарь позади всех. Небрежно сказал Улану: «Вернемся, вероятно, к ужину». Пока видна была проходная, шли неторопливо, парами. Когда свернули в переулок у запертой лавки, Корнелий не выдержал. «Живей, ребята, живей! Нас могут догнать!» «Быстро!» — вполголоса скомандовал Антон, и все ускорили шаг. Почти побежали. Никто ничего не спросил, только Цезарь глянул сердито и недоуменно. Тата с забинтованной ногой захромала. Корнелий подхватил ее на руки. Справа потянулась решетка глухого парка. В одном месте кованые узоры были выломаны. Корнелий сообразил, что если не огибать парк, а пересечь его, можно сэкономить 5 минут и выйти прямо на улицу, что ведет к оврагу. «Антон, давай туда, в сад!» В тени векового ясеня они остановились, чтобы передохнуть. И тогда звонко и враждебно Цезарь спросил: «Куда мы идем? Почему вы не говорите?» «На луга», — выдохнул Корнелий. Они сбились кучкой. Приоткрытые рты, распахнутые глаза. Тата замерла у него на руках. «На луга. Есть способ, есть дорога. Это будет скоро. Надо спешить. Это не сказка, ребята». Видимо, они поверили. Сразу. А если кто-то и не поверил, привычка к послушанию сделала свое. Молчали, ждали. И вдруг Тышка сказала протяжно и тонко: «Ой, а я синее платье не взяла. И куклу Анну». «Они ничего не взяли в дорогу. Я дурак. А что надо было взять? Как их там встретят? Кто нас примет? Ничего не знаю. Теперь не до того. Там все есть, ребята. Там же луга. Там все люди живут без индексов, и никто никого не обижает». «Ты уверен? Ладно, хуже не будет». Цезарь мягко отступил на несколько шагов к зарослям бузины и сказал оттуда: «Тогда прощайте. Я пошел». «Куда?» Метнулся Корнелий, хотел отпустить Тату, но замер. Понял, при лишнем его движении Цезарь рванется прочь без слов. «Как это куда? Искать маму и папу», — ответил Цезарь, чуть удивленный и без враждебности. «Не могу же я их оставить?» «Я действительно идиот, даже не подумал об этом». «Но где ты их найдешь? Тебя схватят, вот и все». «Не такой уж я глупый». «Куда ты пойдешь?» «Сначала домой, а если там никого нет, к папиным друзьям». «Ты пойми, что с минуты на минуту в тюрьме подымут тревогу. Тебя как зайчонка...» «Без индекса-то? Фиг им!» У Цезаря прозвучала сердито-озорная, истинно мальчишечья интонация. «Ты мог бы уйти с нами, а потом вернуться», — неуверенно сказал Корнелий. Цезарь глянул печально и снисходительно. «Зачем? Вы спасаете себя. У вас здесь никого нет. А у меня...» «Мама и папа! Вы идите!» Корнелий поймал на себе пристальный взгляд Антона. «А ведь Цезарь прав». «Да, но как я могу оставить мальчишку?» «Чезаре!» — осторожно проговорил Корнелий. Цезарь ответил почти ласково, по-взрослому. «Если меня поймают, хуже не будет. Посадят опять, а я опять убегу. А если вас поймают, убьют». «Чек!» Он спиной вдавился в заросли, ветки закачались и сомкнулись. Прошелестел и замер звук стремительного бега. Ребята подавленно молчали. Потом Антон глуховато сказал: «Не надо его ловить». «И бесполезно. И нет лишней минуты. Он один, а этих 13. И я отвечаю за каждого». «И боишься за себя?» «Да, да. Но прежде всего я боюсь за них. Это правда». «Вперед!» С девочкой на руках, прикрывая ее пиджаком, он ломился через кусты. За ним остальные. Антон замыкал. Потом улица с тесно стоящими кирпичными домами. Кажется, не та, что в прошлый раз. Но все равно к оврагу. Крутая тропинка вниз. Кто-то из малышей пискнул, ободравшись чаще стрелолиста. Кот и чижик кубарем. Лючка разорвала подол. Ничего. Теперь глухая дорожка на дне оврага, среди сырых, пахнущих болотом ольховых зарослей. Под ногами чавкает. «Ой, я сандаль потерял». «Неважно. Быстрее, ребята, давайте друг за дружкой, гуськом». «Гуськом. Гуси-гуси, га-га-га». Неужели это правда? Неужели скоро свобода? А Цезарь? А что я мог сделать? Стоп! Присели! Головы в кусты! Черт! Откуда взялся этот мост? Не с монорельсом, а другой, небольшой. В тот раз не было. Значит, сошли во враги не там, где следовало. А по мосту... Жик-жик-жик! Один за другим пролетают на дисках уланы. Издалека уланы похожи на черные перевернутые запятые с большими круглыми точками и короткими хвостиками. Кто-то выпустил бесконечную строку этих запятых. Они мчатся, мчатся. Кого-то ищут? Его, Корнелия? Ребят? Или у них совсем другие дела? Все равно, пока они катятся через овраг, путь к храму закрыт. Да когда же это кончится? До того моста с дверью еще идти да идти. А время летит. Ну, наконец-то. Мост опустел. Ребята, бежим! Вот он, каменный свод моста. Вот она, неприметная железная дверь. Ключ теплый и очень тяжелый.